которым предстояло найти хотя бы приблизительный ответ на вопрос, издавна волнующий весь научный мир. Каков баланс материковых льдов Гренландии? Растет ли эта огромная масса из года в год? Или же объем тающих летом льдов и снегов, а также айсбергов, откалывающихся от ледников, превышает объем выпадающих снежных осадков? Результатов этих наблюдений ждали не только одни глицеологи. Для метеорологов ответ на этот вопрос явился бы безошибочным указанием, в какой период вступает наша планета, будет ли продолжаться потепление, или же этот процесс приостановится, предвещая начало очередного похолодания. Если объем эластичной белой массы будет постоянно увеличиваться, она может когда-нибудь прорваться через оковы прибрежных гор и цепей и спуститься в океан, вызвав резкое похолодание климата северного полушария и всей Земли в целом. Гидрологи стремились узнать, будет ли уровень воды в Мировом океане возрастать, как до сих пор, на 3 мм в год, или же этот процесс замедлится. Вопросов было немало. Чтобы ответить на них, требовалось множество сложных измерений и наблюдений, повторяющихся из года в год. И прежде всего, точнейшие расчеты объема белого панциря, заполняющего внутреннюю часть острова. Первыми приступили к делу сейсмологи. Морозный воздух раскололи взрывы динамита, и в блеклую синеву неба взмыли фонтаны снега и льда. У самой кромки материкового льда его толщина замерялась через каждые несколько сотен метров. Но по мере продвижения вглубь острова, по мере того, как возрастала белая толща, расстояние между точками сейсмического зондирования увеличилось до 15 километров. Сейсмологи шли строго след в след по трассе, проложенной геодезистами, которые кропотливо проводили нивелировку и триангуляцию местности от уровня моря, оставляя за собой через каждые 10-15 километров алюминиевые нивелирные рейки и вышки астропунктов. Постепенно, но как медленно, на карте стал вырисовываться поперечный профиль острова с запада на восток. Достигнув, наконец, Стасьон-Сентраль, геодезическая партия подтвердила барометрические измерения своих предшественников. Станция, основанная группой исследователей французских полярных экспедиций, находится на высоте 2990 метров над уровнем моря. Несколько дней спустя туда прибыли и сейсмологи. Погода все время благоприятствовала работам, что вселяло, однако, беспокойство в сердца опытных полярников. Какой ценой придется расплачиваться за эту безветренную идиллию, за это чистое небо и благословенную тишину? Поэтому все спешили. В рекордно короткое время поднялась полевая буровая вышка. Всего за несколько часов бур пробил пласты снега и фирна, достигнув твердого кристаллического льда. На дно этой шахты спустили килограммовый заряд динамита. Таким образом предстояло измерить толщину льда под стасьон Централь. На снегу было установлено 12 сейсмоприемников упрощенной конструкции, соединенных при помощи кабеля через усилитель с многоканальным осциллографом. Уже через 2 секунды после взрыва сейсмические волны, которые он вызвал, отразившись от скалистого ложа, вернулись в сейсмоприемники. Кривые, зарегистрированные осциллографом, показали, что толщина льда под станцией составляет 3150 метров. Таким образом, скала, придавленная тяжестью миллионов тонн льда, опустилась на 155 метров ниже уровня моря. 20 лет назад доктор Зорге в Айсмите, подобным же методом взорвав заряды динамита общим весом 75 килограммов, получил иной результат. 2700 метров. Он рассчитал, что скалистое ложе поднимается приблизительно на 300 метров над уровнем моря. Учитывая несовершенство тогдашних приборов, приходится удивляться относительно точности результатов его измерений. Для определения толщины ледяного щита французы пользовались также другим методом – гравиметрическим. С помощью небольшого, очень точного прибора – гравиметра, установленного на поверхности льда, они измеряли силу тяготения, которая, как известно, уменьшается по мере увеличения расстояния между прибором и поверхностью Земли. Этот метод значительно более простой и менее трудоемкий, чем сейсмический, требует, однако, периодического сравнения результатов, контроля показаний гравиметра. Первый полный сейсмографический разрез поперек всего острова от порт Виктора на западном побережье до вершины Сесилия-Нунатак на восточном подтвердил первоначальные предположения ученых. Скалистое ложе Гренландии приобрело форму гигантской мульды с неодинаковыми берегами, западный значительно ниже восточного, вогнутая посередине до уровня моря и лишь кое-где вдавленная огромной тяжестью ниже этой линии. Примечание переводчика. Мульда – вогнутая складчатая геологическая структура. «Ничего о нас без нас» неустанно напоминали глециологи, и не без оснований. Это они обеспечили возможность измерить толщину льда, установив, с какой скоростью проходят сейсмические волны через слои снега, фирна, свежего и старого спрессованного льда. Они определили, что средняя скорость сейсмической волны в фирне составляет 1200 метров в секунду, во льду – около 4000 метров, а в скалистом ложе – свыше 6500 метров. Они же руководили работами геодезистов, которые, кроме определения профиля материковых льдов, производили нивелировку по квадратам, чтобы установить, с какой скоростью и в каком направлении перемещается удивительный белый минерал. Это была нелегкая работа, на утомляющей своим однообразием безбрежной равнине, где не видно ни морского берега, ни горных цепей, ни хотя бы возвышенностей.